Глава вторая. Дрожащими пальцами развязала ленту, открываю шкатулку и не дышу. За спиной вздыхают сестры, а я не могу оторвать свой взгляд от подарка. Это кольцо с круглым камнем красного цвета, вокруг него мелкие камешки и вся эта роскошь в белом золоте. Ты настоящий бриллиант, Ники. Знай об этом. А тебе, Максим, сутки. Я жду ровно сутки. Мужчина уходит. Какой-то человек приносит букет бордовых пионов, ставит у моих ног. Отец расстегивает верхние пуговицы рубашки. Ему плохо, а мне самой нечем дышать. К чему кольцо? Зачем оно? Да еще такое дорогое. Чего ждет друг от моего отца? Что за тайны? Дай посмотреть. Нет, еще смотрю я. Боже мой, какое оно красивое. А камень просто огромный. Николь, дашь мне его поносить? Нет, мне, отдай. Сестры спорят, отбирают друг у друга украшения, примеряют, но оно едва налезает им на безымянные пальцы. Я не спорю, кольцо и правда красивое, но зачем мне такие подарки? 5 лет он дарит дорогие подарки, приходит на мой день рождения. Я сама и отец позволяем это делать. Я и раньше задавала себе вопрос, почему он это делает, спрашивала у отца, но он толком ничего не отвечал. Со временем все забывалось, но через год Дамир Муратович приходил снова. «Хватит, устроили балаган. Анна, иди за мужем, а ты, Алла, за своим женихом. Но, папа, никто никогда его не будет носить». Отец прячет шкатулку в карман брюк. «А ты завтра же улетаешь на Дальний Восток к дяде Сереже и сидишь там до тех пор, пока я не скажу». «Что? Папа, куда я уезжаю? Я не собираюсь никуда уезжать. У меня дела, у меня стажировка. Я должна пойти на работу». «Никакой работы. Я сегодня вечером куплю тебе билет, а утром ты вылетаешь первым рейсом. Сергей тебя защитит в случае необходимости. Он подполковник полиции. К тому же там будут твои двоюродные братья». «Я не хочу лететь к дяде. Я не собираюсь этого делать». В полном недоумении. Отец никогда так себя раньше не вел. «Не понимаю, от кого меня надо защищать». «Не спорь, так надо». Отец нервничает, смотрит по сторонам, лоб мокрый от пота. «Папа, ты, может быть, мне расскажешь, что происходит?» Я повышаю голос, гости оборачиваются на нас, не понимая так же, как и я, что происходит. Улыбаюсь, пытаюсь смягчить обстановку. Отец отводит меня в сторону за угол дома и там снова пристально смотрит в глаза, сжимая плечи. «Папа, может быть, ты мне расскажешь, что действительно происходит? Я взрослая, я все пойму, мне 19 лет. Я не маленькая девочка». «Лучше бы тебе было принять предложение о замужестве Андрея Разумовского. Он хороший парень из приличной и состоятельной семьи». «Что ты говоришь? Я не люблю Андрея и не собираюсь вообще никогда за него замуж, из какой бы приличной семьи он ни был. Разумовский мне не нравится. Он старше на 7 лет, я к нему ничего не испытываю». «Лучше уж к нему, чем...» «Что? Я не понимаю тебя». «Не спорь со мной, Николь, я все решил. Сегодня праздник, сегодня твой день. Иди к гостям, отдыхай, развлекайся. Скоро вынесут торт. Ты должна задуть свечи и загадать желание. Все как положено, как ты хотела». «А может быть, я не этого хотела? Ты вообще не спрашиваешь, что я хочу?» «Я хочу, чтобы мои дочери, мои дети ни в чем не нуждались, чтобы они чувствовали себя принцессами и жили, как в сказке. И так и будет. Я надеюсь, так будет всегда. И я их никому не отдам». Устало закатываю глаза. С ним бесполезно спорить. Папа настаивает на своем, утверждает, что мне грозит некая опасность и необходимо срочно уехать. А завтра утром ты улетаешь на Дальний Восток. Дядя Сережа тебя встретит. Побудешь там какое-то время, отдохнешь, посмотришь на местную красоту. Нет, я никуда не поеду, папа. Я не собираюсь никуда ехать. Ты что, меня не слышишь? Что происходит? Может быть, ты мне объяснишь хоть что-то? Все, вопрос закрыт, иди к гостям. Отец разворачивает меня, легко толкает в сторону шатра. Я медленно иду туда, оглядываюсь. Все очень странно. Сплошные загадки и тайны. Они начались не сегодня, они начались давно. Но мы с сестрами, как обычно, не придавали значения ничему. Папа решал проблемы, помогал. А на самом деле, может быть, это у него проблемы, и ему нужна помощь. Хотела уйти в свою комнату, закрыться, подумать, но неудобно будет перед гостями. Они пришли на праздник и не должны быть брошены именинницей. «А, вот ты где! Чего такая грустная, Николь? Пойдем, выпьем шампанского». «Нет, нет, нет, мальчики, я не пью, вы знаете. Ты 18 лет не пила, а сейчас тебе уже 19, и уже точно можно. Ты взрослая, Николь». Саша с Ромой тянут меня в сторону бара. Они мои двоюродные братья, сыновья дяди Сережи с Дальнего Востока, к которому отец хочет меня отправить. Они и старше меня, но не намного. Саше 22, а Ромке 21. Учатся в Москве, но по пути на каникулы домой по старой традиции заехали на мой день рождения. «Ну давай, давай, это всего лишь бокал шампанского, Ники». «Да ничего не будет, папа точно не заругает. И ты нам расскажешь секрет. Кто этот таинственный Дамир Муратыч, друг твоего отца? И что он там тебе подарил? Очередную безделушку с бриллиантами?» Мои двоюродные братья похожи на моих сестер. Такие же шумные, авантюрные. Саша меняет девчонок, как перчатки. Увлекается экстремальными видами спорта. Золотая молодежь, которая прожигает жизнь, не думая о будущем, потому что оно им уже обеспечено. «Слушай, а может быть, он хочет взять тебя в жены и так сделал намек на предложение?» Роман улыбается, салютует мне бокалом шампанского. «Ну нет, он старый. Зачем такому чудовищу молодая и красивая девушка?» Саша протягивает бокал. «У меня от него мурашки. Он очень странный мужик». Похоже, Саша озвучил мои мысли. Но я такого бы не стала говорить вслух. Друг отца действительно был странным и немного пугающим, но в нем присутствует какая-то завораживающая загадка. А еще чувствуется власть, которая, как я думаю, у него безгранична. Он может делать все со всеми, что угодно. Любому разрушить жизнь, уничтожить, либо наоборот поднять до небес. «Папа хочет, чтобы я завтра улетела к вам в гости». «Здорово. Слушай, полетим вместе. Но у нас билеты через пару дней. Хотим немного побыть здесь, потусоваться в местных клубах». Роман обрадовался. «Я не знаю, я не намерена никуда ехать. Но папа настроен решительно. Меня это настораживает. Кстати, ты давно у нас не была. У нас очень красиво. Полетаем на вертолете, покажем тебе местные красоты. Можно даже съездить на рыбалку». «Спасибо, я очень люблю природу. И хотела бы побывать у вас в гостях снова, но надо сначала во всем разобраться здесь». «Добрый вечер, красавица. Извините, но я должен похитить эту девушку».